Давину вдруг показалось, что надо успеть любить, потому что такого скоро никогда больше не будет. Сердце его то открывается, то захлопывает створки. Мир то расцветает, то тускнеет. Фотографии невесты Джой то сияет отраженным светом любви, изучаемой Гумми, то меркнет опять. Мыслящий герой, умный собеседник, доктор Д. Птицы. Доктор Давин, Павел Петрович, человек в пейзаже. Долгий разговор о человеке и устройстве мира. Все это непременно в интеллектуальной прозе Битова. Мыслить для его героев так же неизбежно и так же трудно, как писать для писателя. И так же несовместимо с любовью. Давин обречен мыслить и, как Урбин Ивановски, обречен не любить. Битов, а точнее писатель Урбин Ивановски, эти вещи сталкивает наглядно и окончательно в сцене, когда Гумми, прервав сложные размышления доктора, приносит ему велосипедный руль, отвергнутый дар любви. И вновь невозможность любить почти равна убийству. И вновь гибнут оба, хотя доктор остается жить. Но ужас разума, треск сознания, отчаяние потерпевшего кораблекрушение посреди океана. Что-то безвозвратно погибло в нем со смертью Гумми. В его тяжелейшей депрессии проступает тема веры. Выходит, что притча еще и о вере, потому что любовь и вера, по сути, одно. «Мне-то вы верите, вы в меня не верите», — говорил ему Гумми. И вот теперь, после его смертельного полета, недоступного никаким объяснением, доктору приходится верить, но мозг его не может вынести этого. Тут и всплывает в рассказе сюжетно немотивированная история туринской плащаницы, и с нею тема веры выходит на поверхность в самом ее серьезном радикальном смысле. Доктор теперь окончательно не верит, и Гумми, инопланетное чудо любви, превращается для него в психиатрический синдром. Второй рассказ Урбина из книги «Муха на корабле» — это русский сюжет. Русская тема Битова, передоверенная герою, а им воспринятый от еще одного рассказчика, русского человека Антона, который, в свою очередь, пытается рассказать о России через судьбу своего друга Тишкина. Опять отражения, призмы, сложные системы рассказчиков, благодаря которой писатель Урбин Ивановски, а с ним и читатель Андрей Битова, видит Россию со стороны. Это единственный из всех рассказов преподавателя симметрии, сюжет которого вписан в поток конкретно исторического времени. Это Россия в 20 веке, а точнее в первой его трети. Урбина познакомился с Антоном в знаменательном 1913 году, а погиб Антон в 1932. Монолог о России, переходящий в диалог, затем в рассказ «Умом Россию не понять ее особого времени», которая проваливается в трещины, ее пространство, развешенного как непомерная простыня на гвоздях формулировок. Если тюрьма — это попытка человека заменить пространство временем, то Россия — это попытка Господа заменить время пространством, узнаваемая афористика Битова. Но Ургина хочет понять и для того следит за судьбой героя своего русского сюжета Тишкина, ученого-самородка, конструктора и естествоиспытателя, начал с бомбы, почти Менделеева, почти Эйнштейна, автора теории всемирной симметрии и всемирной теории дурноты и некой теории времени, влюбленного в науку не меньше, чем в свою русскую красавицу, голосистую Маню Величкину и создавшего вместо ракеты для полета на Луну самогонный аппарат. Урбина следит за его судьбой, а Битов-переводчик ему подсвистывает, то и дело внедряется в текст, пытаясь пояснить непереводимое русское. История Тишкина кончается ничем, потому что в России все начинается и ничего не кончается, потому что у русских не может быть сюжета, у них все еще судьба. Центральная часть романа — новелла «Забывчивое слово». «A couple of coffins from a cup of coffee» и сопровождающие ее стихи и проза героя.